оранжевоголовой агамы, которая взобралась на перила и усердно кивала, будто приветствуя солнце, я опять принялся за письмо. Фону Бафута, дворец Фона, Бафут, округ Беменда, британский Камерун. Я остановился, ища вдохновение. Закурил сигарету, обозрел потные следы, оставленные моими пальцами на клавишах пишущей машинки, отпил глоток пива и сердито посмотрел на письмо. По ряду причин мне было трудно его составить. Фон Бафута — богатый, умный, обаятельный монарх, правитель обширного государства, которое раскинулось среди саванны в горах на севере. 8 лет назад я провел несколько месяцев в его стране, собирая обитающих там необычных, редких животных. Фон оказался чудесным хозяином, и мы устраивали немало великолепных вечеринок, ибо владыка Бафута твердо верит, что жизнью надо наслаждаться. Я изумлялся его способности поглощать спиртное, его могучей энергии и юмору, и, вернувшись в Англию, в книге об этой экспедиции попытался нарисовать его портрет, показать принципиального и доброго человека, по-детски умеющего веселиться, большого любителя музыки, танцев, вина и прочего, что придает жизни прелесть. Теперь я собирался опять навестить Фона в его уединенном и прекрасном королевстве и возобновить нашу дружбу. Однако я был слегка беспокоен. Слишком поздно меня осенило, что созданный мной портрет может быть неверно понят, что Фон мог усмотреть в нем изображение престарелого алкоголика, который проводит дни, накачиваясь вином среди выводка жен. Поэтому я не без трепета принялся писать ему письмо, чтобы выяснить, буду ли я желанным гостем в его королевстве. Вот вам обратная сторона литературного труда. Я вздохнул, затушил сигарету и начал. «Мой дорогой друг, возможно, ты уже слышал, что я вернулся в Камерун снова добывать животных, чтобы отвезти их к себе на родину. Как ты помнишь, когда я был здесь в последний раз, я приехал в твою страну и поймал там самых интересных животных. И мы очень хорошо повеселились. Теперь я приехал опять, привез с собой жену, и мне хотелось бы познакомить ее с тобой и показать ей твою замечательную страну. Можно нам приехать в Бафут и погостить у тебя, пока мы будем ловить животных? Я хотел бы, как в прошлый раз, поселиться в твоем рестхаузе, если ты позволишь. Надеюсь, ты мне ответишь. Искренне твой, Джеральд Даррелл». Я отправил это послание с гонцом, приложив 2 бутылки виски и строго-настрого наказав гонцу, чтобы он не выпил их по дороге. Теперь нам оставалось только ждать и надеяться. А гора нашего снаряжения тлела тем временем под раскаленным от солнца брезентом. И оранжевоголовая агама отсыпалась на вершине этой горы. Через неделю гонец вернулся и вытащил из кармана рваных серо-зеленых шортов письмо. Я живо разорвал конверт, положил листок на стол, и мы с Джеки наклонились над ним. Дворец Фона, Бафут, Беменда, 25 января 1957 года. «Мой дорогой друг, твое письмо 23-го получил с большой радостью. Я был счастлив, когда прочел его и узнал, что ты снова в Камеруне. Я буду ждать тебя, приезжай в любое время. Оставайся у нас сколько захочешь, никаких возражений. Мой рестхаус всегда открыт для тебя, когда бы ты ни приехал. Пожалуйста, передай мой искренний привет своей жене и скажи ей, что у нас найдется, о чем поболтать, когда она приедет. Преданный тебе Фон Бафута». Часть 1. В пути. Глава 1. Строптивый питон. Письмо с нарочным. Зооинспектору, управление ОАК, Манфе. Глубоко уважаемый сэр, я был вашим поставщиком, когда вы в первый раз приезжали в Камерун, и добывал для вас различных животных. Посылаю вам с моим слугой животное, не знаю, как оно называется. Прошу вас назначить цену по вашему усмотрению и прислать мне деньги. Этот зверь прожил в моем доме около 3,5 недель. С уважением, сэр, остаюсь искренне ваш, Томас Тембик, охотник. Я решил, что по пути в Бафут мы задержимся на 10 дней в городке под названием Манфе. Здесь кончается судоходная часть реки Кросс, и дальше простирается безлюдный край,